запах сухой листвы, дуновение ветерка. Все чудесное отодвигалось по мере взросления в сторону. Сейчас он минует то место, где встретил миньонетку, где получил в подарок дикорастущую хвею. Миньонетка сорвала ее, а он, знавший слишком много для 7 лет, не позволял ей это сделать. «Хвея только для мужчин», — утверждал он. И она подарила ее ему, и хвея была у него до самой помолвки. Была и после, ибо она не стала бы жить у женщины, которая ее не любила. Хвея любила своего хозяина и не противилась его возлюбленной до тех пор, пока продолжалась любовь и пока он был достоин любви. Миньонетка сорвала ее. Миньонетка. Хвея выбрала ее. Миньонетка была ее хозяйкой. Внезапно все сошлось. Он любил ее, вернее, его кровь миньона любила ее достаточно, чтобы сохранить растение. В конце концов, это она была достойна, а не связанное с ней зло. Хвея отзывалась на искренние чувства и не замечала извращений. Ненависть, которую, по мнению Атона, он ощущал позднее к миньонке, была ложной ненавистью. Хвею не ввести в заблуждение. Смерть миньонетки забрала с собой не только злую химеру, но и добрую хвею. Вот только хвея, которой владела возлюбленная возлюбленного, не знала, что предмет любви умер. Кокена видела мертвую миньонетку, но не сообразила, что это хозяйка хвеи, а хвея приняла ее невинную веру за свою собственную. Сущность хвеи была любовь, а не разум. Даже ее ясное суждение о достойности обманчиво. Она любила мужчину, который в своей основе любил самого себя и отвергала того, кто воистину себя ненавидел. Если бы даже хвея принадлежала Атону, она бы все равно умерла. Но он не был осужден. Хвея умерла, ибо он знал судьбу миньонетки и знал о ее связи с хвеей, хотя и не сознавал этого. Когда хвея вернулась к нему и его знанию, ей пришлось умереть. Атон мог бы взять вторую хвею и подарить ее Кокене. Это бы не умерла. Он уже видел дом. В окне горел неяркий свет. Его продолжали мучить сомнения. Почему Кокена послала его раньше времени? Почему отказывалась прикоснуться к нему? После того, как она посвятила 3 года жизни заботам об умирающем отце и слишком живучем сыне перед самым концом своих мучений, почему она плакала? Подумай о дате. Да, дата была преждевременной. Но почему? Бедокур наверняка что-то имел в виду. Атон подошел к дому и без промедления отворил дверь. Какой-то незнакомый человек обернулся ему навстречу. Рослый мужчина лет 50, в расцвете сил, с серьезной внешностью и натруженными руками. В его поведении угадывалась сила, ненавязчивая, но непоколебимая. Это его дядя, Вениамин V, которого он почти забыл. «Где ты был, Атон?» — строго спросил Вениамин. Его голос был невероятно похож на голос Аврелия. Позади него на диване лежала женская фигура. «Кокена!» — — воскликнул Атон в неуважительной спешке, минуя Вениамина.